Глава 17. Кто на стороне тьмы? Свет пытался много раз тьму позвать на ужин, но ответ один – отказ. Свет для тьмы не нужен. Татьяна Папантонио. Сверхспособности – это, конечно, хорошо, но нужны были союзники из простых смертных, которые бы смогли помочь мне свалить Марину через сбор компромата. Тем более, что я уволился из филиала в связи с тем, что мне предложили должность помощника депутата законодательного собрания. Неплохо. Всегда мечтал о том, чтобы попасть во власть. Наконец-то я был на своем месте. И это было как-никак кстати, ведь отстранение от должности черторыска я оставлять не собирался. Первым и самым очевидным из кандидатов мои союзники была Наталья Владимировна Смиренная. Мы договорились с ней встретиться в кафе за кружкой кофе. «Здравствуйте, Наталья Владимировна. У меня к вам очень важное дело. Как бы это вам сказать? Сформулирую это так. Мне нужна ваша помощь». «В чем же, Дмитрий Александрович?» «Скажу честно, я готовлю наезд на нашего директора, и мне нужен компромат на него». «Что? Дмитрий Александрович, ну вы не шутите?» «Отнюдь, Наталья Владимировна. Вы мне поможете?» «Нет». «А я был уверен в обратном. Не вы ли, Наталья Владимировна, утверждали, что происходящее в филиале – это беспредел? Одни на халяву деньги лопатой гребут, а другие за копейки на них пашут». «Да, говорила, однако, каждый сам выбирает свой путь. Если люди не уволились, значит, их все устраивает. Такова моя логика». «Да, я понял, что убеждать вас в обратном бесполезно. Что ж, скажу словами Максима Горького: рожденный ползать, летать не может. Продолжайте свое жалкое существование, Наталья Владимировна. Это ведь ваш выбор. Я сильно в вас ошибся. Надеюсь, вы не будете стоять на моем пути, когда я буду разбираться с черторыской. Честь имею». Короткий разговор получился у меня со Смиренной. Точно в народе говорят: как вы лодку назовете, так она и поплывет. Смиренная одним словом. Правда, порядочности в ней достаточно, да и умом Наталья Владимировна не обделена. Она, безусловно, на моей стороне. Другое дело, что моих методов она не разделяет. Черторыская она меня не сдаст, это уж точно. Но вот где взять другого надежного человека? Это же очевидно. Старина физрук. Вот кто мне, возможно, поможет. Парень порядочный. Если откажет, то тоже не сдаст. Надо бы ему позвонить. Как раз завтра суббота. Выходной. Можно и по рюмочке будет жахнуть. Ну да, по рюмочке. Кто ж одной рюмочкой пачкается? Это же не по-русски.